Дорога с большой скоростью накручивалась на шины, но специальные усовершенствованные приспособления на основе конструкции суперклещи имеются в продаже в магазине «Все для велосипедиста», автоматически отсоединяло ее, и она падала вниз мягкими волнами, так как растянулась от быстрого вращения колес. Дорожные рабочие, вынужденные непрерывно заниматься этим неблагодарным трудом, разрезали ножницами полученную синусоиду. Ее амплитуда находилась в прямо пропорциональной зависимости от скорости движения машины и, в свою очередь, влияла на коэффициент растяжения. За счет сэкономленного таким образом щебеночного покрытия каждый год строились новые дороги, отчего их поголовье во Франции неуклонно росло. По обе стороны дороги стояли деревья. Они не принимали участия во вращательном движении, поскольку их крепко удерживали в земле корни, специально для этого предусмотренные. Однако некоторые деревья все же иногда подпрыгивали от неожиданности, когда мимо них со страшным тарахтением проезжала машина «Оливье». Двигатель был без глушителя, к чему они были морально не готовы, так как не могли быть предупреждены по телефону и не касались телефонных проводов, потому что за малейшую попытку войти в контакт с ними ответственные лица подвергали виновных подрезке. Птичьи гнезда привыкли к этим толчкам еще с 1898 года, и потому на них не реагировали. Маленькие облачка придавали небу вид неба, усеянного маленькими облачками. Да, собственно говоря, таким оно и было. Солнце обеспечивало освещение, а ветер — перемещение воздушных масс. Или же наоборот, движущиеся массы воздуха создавали ветер. Об этом можно было бы вести долгую дискуссию, поскольку в маленьком Ларуссе ветер определяется как движение воздуха, а движение можно рассматривать двояко, как сам процесс, активное действие, или же как результат, действие пассивное. Маленький Ларусс — краткий энциклопедический словарь-справочник, выпускаемый ежегодно французским издательством «Ларусс». Время от времени дорогу перебегали касатики, но это был обман зрения. Оливье все смотрел в зеркальце на три четверти Жаклин, и в сердце его зарождались неясные желания. Несомненно, сам Макс Довизи не мог бы это выразить иначе. Псевдоним французской писательницы Альфонсины Симоне, 1886-1952 годы, автора многочисленных сентиментальных романов и сказок. Толчок, сильнее, чем предыдущие, их уже было несколько, вывел майора из оцепенения. Он потянулся, поскреб лицо пятерней, вытащил из кармана расческу и привел в порядок свою пышную шевелюру. Затем он вынул один глаз, стеклянный, из соответствующей глазницы, тщательно протер его уголком носового платка, предварительно поплевав на него, после чего протянул псу, но тот меняться не захотел. Тогда он вставил глаз на место и наклонился к переднему сиденью, чтобы поддержать разговор, до сих пор предельно короткий.